Майк Брукс, Лев сын леса, часть вторая, восхождение, 20. Флот хаоса не замедлялся и не менял курс. Враг действовал с грубой прямотой, не придерживаясь никакой иной стратегии. Корабли приближались к Авалусу с ночной стороны, а значит, летели прямо на Ксеркс, то ли случайно, то ли намеренно. Столицу защищали два звездных форта типа Гавгамелы, которые висели над ней на геостационарной орбите. Однако они не смогли бы отбить атаку столь мощной группировки. Такой штурм, пусть и безыскусный, оставлял нам лишь два неутешительных варианта. Остаться на позициях и встретить флот хаоса лоб в лоб, или же уклониться от прямого столкновения с превосходящими силами, но открыть им путь на столицу. Прежде я принимал участие в похожих планетарных штурмах, и Лев, разумеется, тоже. Мы оба понимали, какой разгром устроят предатели, если позволить им продвинуться так далеко. Хотя они и не принадлежали к какому-нибудь из легионов космодесанта и не имели той дисциплины и оснащения, какими мы обладали в зените Великого Крестового Похода. Те гнусные силы, которым поклонялись враги, могли наделить их способностью учинять такие же разрушения, причем даже более беспорядочные. Поэтому только казалось, что у нас есть выбор. На самом деле, Примарх мог принять лишь одно решение. Наш флот выстроился в боевой порядок тремя сферами, в центре каждой из которых размещалось по два капитальных корабля, а позади нас находилась планета и звездные форты. Позиции посередине заняли Лунный Рыцарь и Адамантовая Воля, крейсер типа Доминатор. Правое крыло опиралось на два крейсера типа Лунный, Леди Варин и Пилигрим, а левое – на Праведную Ярость, крейсер типа Диктатор и Погибель Изменников, крейсер типа Готика. Мы рассредоточились по более широкому фронту, нежели армада Хаоса, идущая плотным строем, и выдвинули фланги вперед, чтобы нанести как можно больше урона с обеих сторон. Однако ради увеличения ширины порядков пришлось пожертвовать их высотой. Группировка предателей, напротив, держалась единым условно-сферическим построением. Ее корабли сопровождения, которые окружали более крупные капитальные звездолеты, формировали уродливый кулак, способный с легкостью пробить наши позиции посередине. «Капитан Сириан», — сказал Лев Вокс, — «заявите о себе». Пустотный бой может вестись на огромных дистанциях, корабли выпускают торпеды, стремясь не только серьезно повредить звездолеты, но и расстроить маневры вражеского флота. Орудийные батареи ведут огонь на сотни километров, и даже лэнсы способны бить по целям сверхсфокусированными энергетическими лучами, пока те выглядят еще как крошечные пятнышки, которые нужно выцеливать при помощи ауспиков. А некоторое оружие бьет на еще большее расстояние. Новопушка Адамантовой Воли сгенерировала импульс, после чего в гуще вражеского флота практически сразу же загорелся и расширился далекий огонек взрыва. Такие орудия разгоняют гигантские снаряды почти до скорости света и намного превосходят любое обычное оружие в дальности стрельбы. Прошли бы минуты, прежде чем изменники смогли бы дать ответный залп. «Враг уже выказал стремление сблизиться с нами», — заметил Лев. «Думаю, его не порадует, что он пока не способен возвратить долг». «Флот противника начинает рассеиваться, мой повелитель», — сказал я. Стремясь добыть себе в бою любое возможное преимущество, Примарх поручил мне управление ауспик-станцией, и я сменил на этом посту смертного оператора. Обозначающие врагов значки медленно расходились в стороны, ибо мощь разрывных снарядов новой пушки стала для капитанов веским доводом в пользу того, чтобы увеличить дистанцию между звездолетами. «Адамантовая воля, не прекращать стрельбу», — приказал Лев. «Выбирать первоочередные цели. Я хочу нанести как можно больше урона их самым крупным кораблям до того, как мы начнем обмениваться ударами всерьез. Остальной флот, давайте сгонять их в кучу, сконцентрировать огонь торпедами на этих секторах». Он выделил часть секции на Гололите для передачи информации другим капитанам, и я услышал, как Примарх негромко выругался, когда дисплей отреагировал на его команду с задержкой. Ранее Эль Джонсон примирился с тем, что технологии на планете, недавно вырванные из хватки хаоса, будут посредственными и неотзывчивыми, но столкнувшись с теми же проблемами на боевых кораблях, он пришел в негодование. Я понимал, что Льву не хватает четко и эффективно действующих систем непобедимого разума, привычных для него в годы Великого Крестового Похода. Лунный Рыцарь содрогнулся, и в непроглядно черную тьму понеслись выпущенные им гигантские боеголовки. Наши торпеды метили не в центральное скопление вражеских кораблей, а в пространство вокруг, что ставило перед выбором уже изменников. либо сохранить плотный строй и подставиться под новую пушку, либо сменить курс и подвергнуться смертельной опасности. У самих же звездолетов Хаоса практически не имелось подобного вооружения, так как противник делал ставку не на торпеды, а на высокую концентрацию орудийных батарей и лэнсов. Конечно же, мы не имели возможности покрыть нашими залпами все зоны, но даже так нам удалось сделать следующие маневры противника более предсказуемыми. Мы могли втиснуть врагов в определенные полосы обстрела, чтобы поражать скопление мишеней из другого нашего оружия, одновременно уменьшив эффективность ответных залпов. «Открыл огонь Владыка Доминиона! Корабль типа Яростный!» – доложил я, как только загорелись предупредительные сигналы. «Но ведь мы слишком далеко!» Отозвался адмирал Дерриган. Я слышал в его голосе какую-то неуверенность, не страх бесхребетного человека, а вполне объяснимую тревогу воина, который прекрасно знал, какие чудовищные сюрпризы способны преподнести силы хаоса. «Похоже, они стреляют по своим», — сказал я. «Наши сенсоры засекли характерные вспышки и потоки обломков. Мне очень хотелось честь, что междоусобные распри изменников пошли нам на пользу, но, как и адмирал, я не доверял ничему, когда дело касалось такого противника. Наш враг пытается восстановить боевой порядок, который кажется ему правильным, и делает это единственным известным ему способом», — с некоторым удовлетворением произнес Лев. «То есть грубой силой». «Он хочет, чтобы его корабли летели прямиком в Зефново пушки?» – недоверчиво спросил Дерриган. «Некоторые фракции нашего врага рассматривают любые попытки минимизировать потери как гнуснейшую трусость, достойную незамедлительной казни», – ответил примарх. «Судя по всему, во главе этой группировки стоит как раз такая фракция, что, несомненно, добавляет определенные трудности, но также дарит некоторые возможности». Адамантовая воля снова выстрелила, и хоть она и не попала во Владыку Доминиона, в результате гигантского взрыва пара его кораблей сопровождения ярко вспыхнула и погибла. Следующий выстрел поразил звездолет, который я определил как капище древних. Попадание не вывело его из строя, но он замедлился и начал крениться на правый борт и вниз. «Еще один залп по всем зонам», — приказал Лев, выделяя на Гололите еще больше секций. Хотя флот располагал ограниченными запасами боеприпасов, в том числе и торпед, вряд ли их стоило беречь, если в итоге ими некому будет стрелять. Каждый капитан Авалузского флота верил, что Эль Джонсон лучше прочих способен обеспечить выживание системы, поэтому все подчинились. «Враг запускает истребители», — доложил я, после чего хмуро взглянул на дисплей. «А может и нет. Дай мне обзор». Велел примарх, и на мигнувшем гололите тактическая карта сменилась зернистыми изображениями, которые пикторы Лунного Рыцаря сняли на предельной дистанции. Я внимательно всмотрелся в них, хотя и не мог называться знатоком пустотной войны. На картинке были видны скопления точек, хлынувших из темных клякс на корпусах звездолетов. Эти пятна соответствовали ангарам, и вроде бы все выглядело нормальным, однако... «Там!» произнес я, указывая на скопление каких-то силуэтов, которые будто бы падали вниз с киля корабля, хотя, конечно же, понятия вроде «верх» и «низ» стали бы более определенными только в гравитационном колодце планеты. «Откуда они вылетают? Мы можем приблизить еще сильнее?» – спросил Лев. Когда отвечавший за сенсоры Мичман добился от древних устройств чуть более четкого разрешения, изображение на пикт-записи увеличилось еще сильнее, и тогда я получил некоторое представление о неизвестных объектах. Там смутно виднелись клыкастые пасти, вытянутые шеи, острые когти и зазубренные крылья, которые отдавали медным блеском в тусклом отраженном свете далеких звезд и габаритных огней. «Кровь зверя!» выдохнул примарх, прибегнув к крепкому словцу древнего Калибана. «Это еще что за чудовище?» «Демонические машины. Они путешествуют сквозь пустоту, держась за днище кораблей», — ответил я. «По-моему, Империум называет их халдрейками». «Есть ли в этом тысячелетии что-то менее скверное, чем в покинутом мной?» — пробормотал примарх. Я с уверенностью мог сказать, что облик создания машин потряс его, непринужденно напомнив о том, насколько сильно варп может все искажать. «Они хотя бы смертны?» «Однажды я видел, как один сбили», — произнес я, найдя в памяти образ 200-летней давности, нечто черное и медное, с криками боли, падающее на землю в облаке дыма и пламени. Тогда шло нападение на планету, а не битва между кораблями, но батарея Гидр вполне неплохо справилась с тварью. Ведущие корабли флота Хаоса уже выходили на дистанцию ведения огня своих фронтальных орудий, большую часть которых составляли лэнсы. Преимущество постепенно переходило к ним, ведь на таком расстоянии мы мало что могли противопоставить врагу, кроме торпед. После очередного выстрела адамантовые воли вспыхнул и погиб крейсер, обозначенный на гололите как «Кровавая клятва». Скорее всего, причиной стало либо удачное попадание, либо плохое техническое состояние щитов, или низкая прочность корпуса в целом, типичные недостатки еретических войск. Лунный рыцарь добавил мощь своих носовых лэнсов, а вместе с ним открыли огонь наши корабли сопровождения и легкие крейсеры, которые ринулись навстречу вражеским силам на флангах. Однако именно на этой стадии противник должен был получить перевес над защитниками Авалуса. На наши щиты обрушился град огня, и они замерцали, переливаясь всеми цветами радуги с нездоровыми оттенками. «Всем кораблям, полный вперед!» Приказал Лев по воксу, и бездействовавшие плазменные двигатели оборонительного флота с ревом ожили. С одной стороны, все выглядело просто. Если враг превосходит тебя по дальности стрельбы, сократи дистанцию и вступи в бой. Так ранее поступил неприятель, когда мы принялись осыпать его снарядами новопушки и торпедами. Точно так же и мы, как можно быстрее, сблизившись с флотом Хаоса, лишили бы его преимущества. Однако, в отличие от предателей, которые рвались вперед без особых признаков какой-либо стратегии, нашими маневрами управлял Лев. На мостике каждого капитального и эскортного корабля, за исключением адамантовой воли, появился навигационный план, согласно которому оборонительному флоту следовало вонзиться в бреши в разрозненных боевых порядках изменников. Мы действовали агрессивно, прямолинейно и непредсказуемо. В теории, при столкновении с превосходящими силами, идущими на сближение, основной части наших капитальных кораблей следовало подставить противнику бока и приготовиться выпускать бортовые залпы. Из-за увеличившихся профилей мы получили бы больше попаданий, но если бы нам удалось сохранить достаточно звездолетов к тому моменту, как враг сократит дистанцию, мы бы не уступили ему в количестве орудий. Правда, затем изменники вышли бы на траверс наших сил, что дало бы им возможность вести огонь из бортового вооружения. Вместо этого Лев повел нас в наступление. Должен признать, когда мой взгляд постоянно метался между ауспиком и обзорными иллюминаторами, я в любой момент ожидал увидеть, как вспыхивают наши сбитые щиты, а вслед за этим приближается моя смерть в виде растущего силуэта боеголовки или же мгновенного яркого проблеска лэнс-луча. Однако наша тактика, похоже, застала противника врасплох. До этого он имел дело с пассивно обороняющимся флотом, державшим дистанцию, а потому оказался не готов к изменению наших ответных действий. Теперь вражеские орудия били мимо целей. «Всему экипажу приготовиться!» Взревел адмирал Дерриган, когда мощные двигатели лунного рыцаря понесли нас на траверс первого из кораблей Хаоса. «Батареи и лэнсы! Огонь по готовности! Дорсальный лэнс! Сосредоточить обстрел по правому борту!» Прошлые залпы торпед, выпущенные поверху и понизу согласно приказу Льва, уплотнили боевые порядки противника, так как силам Хаоса пришлось биться в кучу, чтобы убраться с траектории полета боеголовок. Теперь же мы сами вонзались в гущу неприятельского строя, и если у нас имелись цели по обеим сторонам, большая часть вражеских кораблей могла стрелять лишь из орудий одного борта, иначе они рисковали бы попасть по союзникам, что очень сильно мешало им решать огневые задачи. Фактически, некоторым изменникам вообще не удавалось взять нас на прицел. На лучший исход мы не могли и надеяться, ведь нам удалось занять максимально выигрышную позицию в грядущем обмене залпами, который в любом случае обошелся бы нам чрезвычайно дорого. «Праведная ярость докладывает, что ее бомбардировщики, Звездный Ястреб, вылетели!» — крикнул вокс-офицер. Звездные ястребы представляли гораздо большую опасность для капитальных кораблей, чем могло показаться по виду таких крошечных судов. Кроме того, благодаря своей бомбовой и ракетной нагрузке, они весьма серьезно угрожали любым вражеским крейсерам, не имеющим соответствующей защиты. Так или иначе, мы уже выходили на позиции для стрельбы по противнику. И это, конечно же, означало, что очень скоро и он откроет по нам огонь. Лунный рыцарь дал залп, отчего звездолет содрогнулся и замедлился. Ранее Лев распорядился держать курс прямо между двух крейсеров типа «Бойня», безжалостным и бесстрашным, которые превосходили нас по боевой мощи. Как только чудовищное орудие кораблей-близнецов принялись испытывать наши щиты на прочность, темная пустота озарилась всполохами. Впрочем, в долгу мы не остались. Я увидел, как на бортах неприятелей разрастаются вспышки взрывов от наших попаданий, а яркие пульсирующие лучи лэнсов стремятся пробить вражеские энергетические заслоны, чтобы как можно глубже вонзиться в корпуса. По мере того, как лунный рыцарь получал попадание, корабельные системы регистрации урона включали тревожные сирены, но адмирал Дерриган без раздумий заглушал их. Офицер продолжал выкрикивать приказы и непрерывно принимать оперативные рапорты от команды мостика, показатели мощности, уровень щитов, остаток боеприпасов. «Щиты отказывают!» – раздался чей-то вопль. «Пикируем!» – проревел Лев. Линейный крейсер таких размеров, как «Лунный рыцарь», создавался не для быстрого маневрирования, но в присутствии Эль Джонсона экипаж старался изо всех сил, а потому наш нос начал клониться вниз. Бойни не успели отреагировать, когда мы стали опускаться относительно плоскости боя, поэтому некоторые их залпы прошли над хребтом лунного рыцаря, и наши неприятели поразили друг друга. Беспощадный, находившийся с правого борта от нас, еще до этого принял на себя основную мощь нашего огня, поскольку мы обстреливали его дорсальным лэнсом, так что попадания его близнеца окончательно сбили пустотные щиты. «Крен влево, поддерживать огонь по штиборту!» Скомандовал Лев, лунный рыцарь начал выполнять приказ, и его орудия правого борта окатили огнем брюха беспощадного. Однако после такого маневра мы больше не могли наводить пушки бакборта на бесстрашного, который также стал крениться, чтобы поразить нас из своих батарей, пока мы не покинули зону перестрелки, двигаясь в направлении его кормы. Затаив дыхание, я ждал, сработает ли гамбит примарха. В бой ворвались три легких крейсера типа «Несокрушимый», которые воспользовались отключением щитов беспощадного и разорвали его на куски своими несоразмерно мощными носовыми лэнсами, хотя врагу удалось забрать с собой один из кораблей. Впрочем, гамбит заключался не в этом. Его разыграли в тот момент, когда бесстрашный, вновь начавший задевать нас огнем по касательной, вдруг разлетелся на части, выбрасывая во все стороны металлические обломки и струи горящего кислорода. «А вот и он», — с хищной улыбкой произнес Лев. За покореженным остовом крейсера типа «Бойня» появился громадный силуэт владыки Доминиона с ярко вспыхивающими орудийными портами. Благодаря тому, что Эль Джонсон тщательно рассчитал векторы атаки, капитан Исполина оказался блокирован кораблями собственного флота, мешавшими ему вступить в бой с кем-либо из наших звездолетов. Объятый жаждой крови и яростью, он решил взять дело в свои руки и просто истреблял все, что считал помехой его мозг, одержимый насилием. «Мой повелитель, как вы узнали, что изменник обратится против своих?» — поинтересовался адмирал Дерриган. «Никогда не встречался с Ангроном, да?» — рассеянно пробормотал примарх. «Я думал, что офицер побледнеет, или же, осенив себя аквилой, станет взывать к императору о спасении, но он лишь пришел в недоумение. Даже спустя 400 лет после возвращения в галактику я иногда забывал, как мало жители Империума знают о собственной истории, не говоря уже о силах, которые жаждали их уничтожить. Так или иначе, у нас возникла новая проблема. Залпы владыки Доминиона пробили каркас бесстрашного, и теперь под обстрел попали уже мы. Нам едва удалось пережить схватку с двумя бойнями, а уж гранд-крейсер типа «Яростный» точно прикончил бы нас в открытой перестрелке». «Двигатели на полную!» – распорядился Лев. Лунный рыцарь подчинился и стал набирать скорость для выхода из боя, но недостаточно быстро. «Щиты сбиты!» – выкрикнул кто-то одновременно с тем, как завыла очередная сирена, более настойчивая, чем предыдущие. Миг спустя я почувствовал, как по всему корпусу лунного рыцаря прокатился громогласный рокот, после чего корабль задрожал и начал замедляться. «Попадание в двигатели!» «Корпус пробит в секциях Дельта и Эпсилон! Третья и четвертая палубы!» Лев молча наблюдал за шипящим гололитом. Еще через секунду метка лунного рыцаря вышла из конуса, обозначавшего сектора обстрела владыки Доминиона. Хотя бы на какое-то время мы смогли избежать верной гибели и теперь летели сквозь арьергард флота Хаоса. «Типрезня прямо по курсу!» – доложил я, хмуро глядя на изображение. Корабль не выказывал никакого намерения вступить в бой, хотя его реакторы работали. Казалось, он просто наблюдает за сражением. «Торпеды!» – отреагировал адмирал Дерриган. «Расчистить путь!» Рядом с нами из вражеского строя выходили все прочие звездолеты нашей тактической группы. Вернее, все, что уцелели. Мы потеряли Пилигрима и Праведную Ярость. Так что эскадрильям ее истребителей и бомбардировщиков, которые сражались с вражескими машинами аналогичного размера, типа и назначения, стало некуда возвращаться. Погибель изменников двигалась с трудом, хотя, судя по показаниям приборов, ее лэнсы собрали кровавые урожаи в ближнем бою. Мы потеряли около половины наших легких крейсеров и кораблей сопровождения, но достигли гораздо большего, чем могли ожидать. Почти каждый второй корабль хаоситов либо горел, либо превратился в обломки, либо дрейфовал в пустоте, потеряв мощность или вооружение. «Поворачивайте», — приказал Лев, — «и ведите огонь по той резне». Неприятельский флот понес потери, но достиг своей цели, во всяком случае, теоретически, поскольку миновал нас и теперь при желании мог произвести высадку на планету. Даже под руководством Льва нам никак бы не удалось остановить их силой. На пути изменников теперь оставалась только адамантовая воля. Она храбро продолжала бить из новой пушки, теперь практически в упор, если считать по меркам пустотных битв, и даже сумела уничтожить пару рейдеров типа налетчик, хотя ее уже безжалостно обстреливали с обеих сторон более крупные космолеты. Два звездных форта открыли огонь, как только враги вошли в радиус досягаемости их лэнс-батарей. Но они бы никак не выстояли против хаоситской армады даже теперь, когда ее численность сильно уменьшилась. Однако же, группировка противника не стала развивать наступление, точнее, большая ее часть. Два несущих ад сокращали дистанцию, чтобы вступить в поединок со звездными фортами, но большая часть соратников их не поддержала. Вместо этого они начали поворачиваться в нашу сторону, следуя за владыкой Доминиона. Лев кивнул. Он не отмахнется от того, что мы разбили ему нос. Теперь его удовлетворит лишь наше полное уничтожение. Ему захочется прикончить каждый корабль, а тем временем звездные форты будут атаковать десантные суда по отдельности. Конечно, несущие ад имели на борту достаточно катеров и посадочных модулей, чтобы излить на планету гибельный дождь с орбиты. Однако они, похоже, лишь теперь начали осознавать, что им придется иметь дело с гавгамелами практически в одиночку. Они не могли даже надеяться на победу в такой схватке. Я уже видел, что под обстрелом наших фортов противник постепенно лишается наилучших средств для проведения быстрой высадки. «Приготовить оставшиеся торпеды», — велел Эль Джонсон всем кораблям. «Построиться вокруг лунного рыцаря и...» На успике загорелся тревожный глиф. «Вспышка переноса с владыки Доминиона!» — крикнул я, выхватывая болт-пистолеты. Мы находились на максимальном расстоянии, при котором еще возможна успешная телепортация, по крайней мере, так представлялось мне, а разбирался я в этом, признаюсь, слабо. Впрочем, в данном случае такие ограничения не обязательно о чем-то говорили. Силы хаоса зачастую умели использовать варп способами, совершенно непредсказуемыми для Империума. Кроме того, учитывая кровожадную натуру их командира, я не исключал, что он бы прибегнул к подобной тактике даже при невысоких шансах на успех. «Место появления вспышки!» — рявкнул Лев. Одной рукой он вытащил верность из ножен и подал питание, а другой надел шлем. Воздух в основном гнезде для экипажа уже рябил, характерно подрагивая. Прицеливаясь, я включил вокс, чтобы произнести два слова. «Мостик! Сейчас!» Затем вместо ряби возникли темные фигуры, и за один удар сердца искажения пропали бесследно. На месте вспышки стояли шесть огромных воинов в броне цвета крови и меди. Терминаторы! 21. «Пусть Серафакс хоть сгорит! Если Лев здесь, его голова нужна мне!» Ревет явный лидер новоприбывших. Этот монстр, раздутый от гнусной мощи хаоса и облаченный в терминаторский доспех, статью лишь немного уступает примарху, а окружают его почти столь же крупные воины. Каждый оснащен различным оружием для жестокого ближнего боя. Лев замечает цепные топоры, молниевые когти и силовые кулаки. Предводитель сжимает в правой руке силовой меч, тогда как его левая кисть заключена в огромную питаемую энергией перчатку, из которой торчит зубастый, уже набирающий обороты язык цепного кулака. Издаваемый им визг пробирает до костей и сам по себе является едва ли неполноценным оружием. «Тогда иди и возьми ее, если сможешь!» кричит лев, прошагав к перилам, чтобы воззариться на воинов сверху вниз. Вызов, брошенный примархом, не просто театральный жест. Во все стороны от терминаторов разбегаются члены экипажа, что весьма разумно, ведь для них сражаться с таким противником все равно, что биться со сверхновой. Эль Джонсон видит, что руки и ноги врагов едва заметно подергиваются. Инстинкт требует от космодесантников преследовать спасающихся людей и безжалостно вырезать их. Льву нужно приковать внимание противника к себе. Примарх вскидывает пистолет и открывает огонь. Это древнее плазменное оружие, именуемое Арма Люминес, преподнесла в дар Льву маршал Харадж. Его точное происхождение неизвестно, хотя, если верить местной легенде, когда-то в прошлом пистолет оставил на Авалусе сам повелитель человечества. Даже не имея ни одного свидетельства того, что император посещал их планету, местные жители столь твердо верили в божественность реликвии, что она хранилась в стазис-покоях во дворце губернатора со времен первого упоминания о ней в архивных записях. Правда, не подлежит сомнению вот что. Арма Люминис не создан для применения смертными, зато Эль Джонсону он отлично подходит в качестве пистолета. А еще не подлежит сомнению то, что оружие до сих пор работает. Арма Люминес выбрасывает сгусток энергии, яркий как само солнце. Заряд летит прямо в Лорда Хаоса, однако вместо того, чтобы испарить керамид, а затем погрузиться в плоть и кости, плазма исчезает, поглощенная потрескивающей тьмой, которая пропадает так же быстро, как материализовалась. Безыскусный угловатый символ, что украшает нагрудник воина и сочится чем-то похожим на кровь, вспыхивает мерзостным светом, после чего на поверхности доспеха мгновенно появляются и другие руны. По коже льва бегут мурашки, а в его мыслях невольно возникают сцены того, как верность впивается в чью-то плоть. Вопит Лорд Хаоса вместе со своими телохранителями, бросаясь к трапу на командную палубу, где стоит примарх. «Адмирал, очистить мостик!» Рычит лев, но Дерриган уже гонит перед собой всех прочих членов экипажа. Храбрость – одно дело, а глупость – совсем другое. И адмирал не глупец. «Забриил, удерживай дверь!» Велит примарх, направляясь к трапу и убирая Арма Люминес в кобуру. Бывший разрушитель что-то отвечает, однако лев не слышит его слов. При виде захватчиков на мостике примарха наполняет омерзение, смешанное с яростью. И он одним могучим скачком перемахивает через ограждение, пролетев над гнездом экипажа, Эль Джонсон врезается в головного терминатора, успевшего преодолеть половину ступеней. Неважно, насколько силен любой космодесантник, или какой мощью и массой обладает громадная терминаторская броня изменников, все это не способно устоять перед скоростью, весом и гневом примарха. Неуклюже рухнув, воины валятся на палубу, и вместе с ними падает лев. Со свирепым ревом он вскакивает на ноги, перехватывает верность обеими руками и вгоняет меч в шейное сочленение ближайшего терминатора, который все еще лежит на спине. Клинок, окруженный энергетическим полем и направляемый могучими мышцами примарха, проходит через уязвимое место доспеха с легкостью змеи, что проползает сквозь влажную траву, после чего рассекает глотку и позвоночник врага. Тело еретика напрягается, но тут же обмякает. Кровь, начавшая сочиться из раны, соприкасается с расщепляющим полем вечности и молниеносно обращается в пепел. Силовой кулак с грохотом врезается в бок примарха, а высвобожденные им трескучие разряды энергии раскалывают керамид. От удара лев теряет равновесие и выпускает меч, торчащий из шеи убитого еретика. По резкому уколу невыносимой боли Эль Джонсон понимает, что повреждена не только броня. Одно из ребер явно треснуло, если не сломалось полностью. Впрочем, страдание вырывает примарха из схватки ярости, возвращая ему четкую ясность мыслей, после чего он поворачивается к предателям, угрюмо осознавая, что с ним произошло. Гнусное божество, которому поклоняются отступники, жаждет крови, и из-за источаемой ими ауры даже рассудок льва помутился на несколько секунд. Вздымая оружие, терминаторы шумно топают вперед, а их боевые кличи, искаженные вокс-решетками, звучат как леденящие кровь песнопения во славу резни. Инстинкт побуждает Эль Джонсона ринуться на врагов, чтобы пробиться через них, сокрушить их тела голыми руками, но лев укрощает такой порыв. Возможно, в прошлом ему бы удалась подобная атака, причем даже в бою с похожим противником, но сейчас иная эпоха, тем более он уже ранен. Хотя первый примарх никогда не отличался беспечностью, теперь он еще меньше, чем когда-либо прежде, может позволить себе полагаться только на свою силу и крепость тела. В конечном счете то, одержит ли он победу, а возможно даже то, выживет ли он, будет зависеть от одной вещи – сосредоточенности. Рабао Джилиман когда-то умел фокусироваться на десятках задач одновременно, уделяя каждой из них больше внимания, чем удалось бы смертному при работе со всего одним подобным делом. Именно это превращало его в столь искусного логистика, и даже Лев, мало за что готовый похвалить родича, не отрицал организаторских способностей властителя Ультрамара. Например, немалой доли успехов 13-й легион добился как раз благодаря тому, что просто никогда не попадал в ситуации, к которым оказался бы не готов. Правда, сам же Лиман, как боец, находился не выше приемлемого уровня, если мерить по шкале братства примархов. Иногда Лев задумывался, в чем причина. Возможно, в том, что у Рабаута никогда не получалось должным образом сосредоточить все внимание на чем-то одном. Повелитель первого, напротив, всегда полагал, что подобными мелочами следует разбираться его подчиненным. Полное сосредоточение на конкретной задаче, решению которой он целиком посвящал свой разум, пока не получал результат, удовлетворяющий его, стало второй натурой примарха. Лев сознает, что порой из-за такого подхода он представлялся людям холодным и отстраненным, но и это всего лишь побочная мелочь. Впрочем, какими бы еще качествами император не наделил своих сыновей, он сотворил их всех стойкими. Силой воли изгнав боль в боку, Эль Джонсон плавно вступает в схватку. Он уже знает, что терминаторы способны ранить его, если удары достигнут цели, но против таких медленных и неуклюжих врагов можно использовать их же инерцию. Примарх отвешивает пинок первому изменнику с парными цепными топорами, однако метит не в лицо и не в грудь, а в правое колено. Ногу, на которую как раз хотел опереться почитатель хаоса, толчком отбрасывает назад, и даже встроенные автобалансировщики громоздкого доспеха не могут полностью компенсировать потерю равновесия. Пока оступившийся терминатор заваливается вперед, Лев отходит влево, уклоняясь от грохочущей груды керамита. Шедший вторым предатель, который помимо собственного цепного топора вооружен силовым кулаком, тем самым, что расколол броню примарха, спотыкается от первого и падает на него. Третий по счету воин – сам лорд хаоса. Он резко останавливается, не дойдя до рухнувших терминаторов, после чего издает кровожадный вой и бросается на Эль Джонсона с цепным кулаком. Судя по всему, его преобладающая рука левая, так как именно ей вожак изменников отдает предпочтение. Предателю следовало бы провести выпад силовым мечом, ведь Лев приближается к нему именно с его стороны. Однако лорд хаоса замахивается цепным кулаком, к чему примарх подготовился заранее. В восприятии Эль Джонсона атака происходит так медленно, будто на врага давит гравитационное поле. Он правой рукой хватает противника за левый локоть с внутренней стороны, свою левую ладонь впечатывает терминатору в грудь, а затем действует конечностью как рычагом, обращая себе на пользу чрезмерно размашистый удар лорда хаоса. Ступни изменника отрываются от палубы, Лев переворачивает его в воздухе и бросает на командный терминал, который сминается под тяжестью еретика. Благодаря доспехам сам изменник нисколько не пострадает и через несколько мгновений вернется в схватку, но даже секунды имеют решающее значение. Другой терминатор наносит стремительный диагональный удар сверху вниз, но Эль Джонсон одним движением ловит цепной топор прямо над кистью предателя и вырывает оружие из его хватки. Клинком врага он отбивает выпад молниевыми когтями, проведенный последним из неприятелей, после чего наотмашь бьет навершием рукояти в лицевую пластину владельца топора, глазные линзы изменника трескаются. Хасид с молниевыми когтями бросается на примарха, вытянув руки, однако тот отходит в сторону, и окутанные энергией лезвия глубоко впиваются в тело отступника, лишившегося цепного топора. Раненый ревет от боли, цепные топоры ужасающе эффективны против легкой брони и плоти, однако пробить ими тактический дредноутский доспех почти невозможно. Лев даже не пробует, а просто швыряет трофейное оружие в лорда хаоса, который пытается вылезти из командного терминала, и попадает ему по наплечнику, чего как раз хватает, чтобы великан снова потерял равновесие. Вожак изменников валится обратно с ревом полным исступления и досады. Еретик, пронзенный молниевыми когтями, поступает так, как склонны действовать воины, объятые бешенством кровавого бога. Обрушивает кулак на того, кто причинил ему боль, и соратник отлетает назад. С шумом, подобным раскату грома, расщепляющее поле оружия дробит фрагмент древнего керамита в пыль. 8 клинков выдергиваются из пробоин, и оттуда льется кровь. Зайдя раненому за спину, лев смыкает пальцы на рукояти верности, до сих пор торчащие из шеи сраженного им терминатора. Примарх выдергивает клинок, после чего разворачивается и атакует. Против такого оружия даже тактический дредноутский доспех окажется беспомощным. Эль Джонсон ногой толкает в спину терминатора, исходящего кровью, вынуждая его сделать несколько нетвердых шагов в сторону изменника с молниевыми когтями. Похоже, раненый предатель настолько поглощен болью и жаждой убийств, что уже забыл об изначальной цели, а потому кидается на воина перед собой. Что до другого отступника, то он готов без угрызений совести прикончить товарища, когда на кону его выживание. Не мешая им драться, лев идет к лорду Хаоса и двум другим его подчиненным. Все трое, наконец, сумели, соответственно, выбраться из терминала и подняться с палубы. Примарх отчасти ожидает, что теперь враги проявят некоторую осторожность и окружат его, после чего один или двое начнут отвлекать льва, чтобы выманить его на себя и вынудить открыться для удара с третьего направления. Однако тут же осознает, такие хитрости не для Кхорна. Кровавому богу не терпится пролить кровь, поэтому все три воина одновременно бросаются на примарха. Их нападение едва не становится успешным, ведь даже Эль Джонсону нужна доля секунды, чтобы приспособиться к столь неумолимой свирепости берсерков. Его спасает лишь сосредоточенность. Пока что примарх игнорирует цепные топоры, пусть зубья царапают броню и ломаются в нее, ведь для них латы льва почти столь же неприступны, сколь и терминаторский доспех. Он фокусируется на силовом кулаке, силовом мече и цепном кулаке, ибо такое оружие способно ранить его с наибольшей вероятностью. Наименьший радиус досягаемости среди них у силового кулака, поэтому приоритетной целью Эль Джонсона становится лорд Хаоса. Впрочем, даже воин, напитанный мощью собирателя черепов, не может размахнуться сразу и силовым мечом, и цепным кулаком. Пятясь, лев парирует выпады, подставляя под цепные топоры наплечники и прочные твердые пластины наручей, а не уязвимые сочленения. Верность мечется в руках примарха, создает вокруг него защитную завесу из серебристого металла и энергии, пока он ищет возможность для ответного удара. Она возникает, когда терминатор справа, впав в ярость из-за того, что ему не удается пролить кровь парными цепными топорами, теряет всякое подобие выдержки и буквально бросается на льва, воздев оба клинка. Не уходя от столкновения, примарх на мгновение пригибается, а затем резко распрямляется, выставив вперед правое плечо. От удара еретик переворачивается через голову и влетает в своего соратника, отчего вновь оба валятся на палубу. Лорд Хаоса наносит колющий удар силовым клинком, целясь прямо в грудь Эль Джонсону. Примарх не может увернуться, но успевает сделать полуоборот и принять выпад на левый наплечник, где изображен гордо стоящий призрак в капюшоне. Меч еретика глубоко погружается в толстый слой керамита и на мгновение застревает там. Этого мгновения льву хватает, чтобы поднять верность, сменить хват на двуручный и, описав мечом дугу, отсечь в запястье руку врага, сжимающую силовой клинок. Лорд Хаоса, обуянный яростью, едва замечает, что лишился руки и оружия. Уже миг спустя еретик гневно ревет и бешено взмахивает кулаком, будто косой, однако лев просто отступает на шаг. Изменник пытается достать примарха резким обратным движением, но хоть цепной кулак и могучее оружие, элегантным его точно не назовешь. Оно создано для прорезания переборок и заклинивших дверей во время зачистки бункерных комплексов или космических скитальцев. А при такой работе менять направление, в котором перемещается клинок, почти не требуется. Лев ждет, пока цепной кулак не пройдет мимо, а затем фехтовальным пируэтом поворачивается вокруг своей оси и вонзает верность прямо в лицевую пластину вожака предателей. Отшатнувшись, лорд Хаоса падает, а Эль Джонсон выдергивает меч и достает арма люминис. Развернувшись, он посылает сгустки раскаленного вещества в головы двух других терминаторов. Оба погибают на месте, когда их мозги мгновенно вскипают в остатках черепов. Из наплечника все еще торчит силовой меч. Выбив его ударом верности, лев оборачивается и видит, что терминатор с молниевыми когтями уже закончил кромсать своего бывшего товарища, но пострадал и сам. Одна рука еретика свисает плетью, а лицевая пластина полностью разбита, что открывает взору льва изуродованное лицо. Из щек и подбородка почитателя Хаоса выдаются костяные отростки, настолько длинные, что уже почти не помещаются в шлеме, а бледная кожа, цветом напоминающая хитин личинки, расчерчена толстыми темными жилами, которые пульсируют в такт затрудненному дыханию. С разорванных губ предателя стекает едкая слюна. Покачиваясь, он идет к примарху и вытягивает руку, которая еще повинуется ему. Он как будто считает, что сумеет насадить льва на окровавленные когти, хотя едва идет и волочит ноги. Примарх не может вновь выстрелить из арма люминес, так как пистолет перегреется, поэтому он поднимает верность положения наготове, ибо не хочет совершить ошибку и недооценить противника. Так или иначе, лев и терминатор не успевают сойтись на расстоянии удара, раздается характерный сдвоенный рев болтерного оружия, и голова еретика взрывается. Изменник заваливается в бок, после чего примарх поднимает взгляд к командной палубе. Там стоит Забриил, целящийся в труп из болт-пистолетов. «Простите, повелитель, я не желал вмешиваться», — говорит бывший разрушитель. «Но у меня, наконец, появилась цель, которую я мог нанести. Ничего не имею против целесообразности», — успокаивает его лев, опустив клинок. «Я же не волчий король, чтобы рычать, отстаивая свою добычу». Как ни странно, при мысли о том, что он больше никогда не увидит лицо этого наглого дикаря, Нель Джонсона накатывает волна сожаления. Однако сейчас ему некогда разбираться в собственных чувствах. «Как идет битва в целом?» «Флоты еще не сошлись вновь», — заверяет примарха Забриил. «Вы поразительно быстро убили захватчиков, мой повелитель». «Темный ангел прав. Согласно показаниям Хрона в шлеме Люа, прошло меньше минуты с того момента, как на мостик телепортировались терминаторы». Сам примарх не мог определить, сколько длилась схватка, так как полностью сосредоточился на ней. Керамитовый стук сабатонов возвещает о прибытии Кая. Держа обнаженный силовой клинок, он останавливается рядом с Забриилом и смотрит вниз на картину учиненной резни. Хотя лицевая пластина мечника ничего не выражает, его разочарование очевидно. «Ох, Забриил, я думал, у нас тут настоящая проблема, а не легкая разминка для повелителя первого». «У нас тут поврежденный мостик, к тому же оскверненный порченными трупами, а также пустотная битва, которую еще надо выиграть». Огрызается лев, и в его голос закрадываются нотки злости, так как боль в боку вернулась и напоминает примарху, что он сейчас со сломанными ребрами бился против 6 терминаторов. Два члена экипажа выползают из-под альковов, где они прятались во время схватки, однако большая часть команды мостика сбежала из помещения. Эль Джонсон указывает на ближайшего смертного. «Иди к Воксу и прикажи всем немедленно вернуться на посты, иначе выйдет, что мы отбили абордаж лишь для того, чтобы нас разнесли на куски, пока мы висим на месте». Забриил нажимает на клавиши ауспика, потом наносит ему ритуальный удар с негромким лязгом керамита о металл. Над ними вновь появляется шипящий гололит, и лев изучает по нему, как изменился ход битвы. «Что делает тот крейсер?» – требовательно спрашивает он, указывая на одинокий значок вражеского объекта, находящийся на фланге Авалузского флота. «Ничего, повелитель», – докладывает Забриил, повернув ручку настройки. Сенсорное сканирование показывает, что на двигателе подается мощность, и нет никаких признаков того, что вооружение вышло из строя, однако в бой они не вступают. «Мне не нравится враг, который не открывает огонь», — замечает Кай. «В текущей обстановке я бы предпочел именно такого. Тех, что ведут огонь, нам и так хватает», — говорит Лев. Тактическая ситуация не выглядит многообещающей. Во всяком случае, не видно исхода, при котором Авалус сохранит флот. Группировка Хаоса понесла огромные потери, но столь же сильно пострадали и имперцы. Хотя авалусцам удалось прыгнуть намного выше головы, Эль Джонсон считает, что в лучшем случае они добьются взаимного уничтожения армат. Такой результат его не печалит. Он полагает без лишнего высокомерия, что ни один из присутствующих в системе командиров и близко бы не подошел к успеху подобного уровня. Вопрос того, будут ли имперцы способны защитить Авалус от дальнейших нападений, отпадет сам собой, если не отбить нынешнюю атаку. Возможно, перед тем, как предатели отправят следующий флот, в систему прибудет больше имперских кораблей. Если же нет, то Лев ничего с этим не поделает. Поднявшись по трапу обратно на командную палубу, он идет к гололиту. «Вокс, общая передача всем, включая противника». «Исполнено, мой повелитель!» — отзывается член экипажа, которому Лев приказал сесть за Вокс. «Говорит Лев Эль Джонсон», — рычит примарх. «Чуть больше минуты назад мой корабль пытались взять на абордаж посредством телепортации. Все нападавшие, включая вашего господина, мертвы. Если останетесь здесь, вас ждет та же судьба». Он жестом велит оборвать передачу. «Владыка Лев, Большая часть наших кораблей докладывает о нехватке боеприпасов. Спустя несколько секунд рапортует тот же офицер. Однако ваше сообщение ободрило их, и они выражают желание вновь сразиться с противником. Многие враги удаляются от планеты и летят в нашу сторону, произносит Кай. Нам отступить, чтобы выманить их еще дальше? Тогда мы подставим им корму и не сможем нормально вести бой. Со вздохом произносит Эль Джонсон. Да и если попробуем развернуться сейчас, почти наверняка окажемся в пределах досягаемости их орудий еще посреди маневра. Нет, придется Новые контакты! Кричит Забриил. Новые контакты над орбитальной плоскостью. Приближаются быстро. Направление. Отрывисто спрашивает Лев, когда на Гололите возникают новые значки. Двери за ним открываются, впуская на мостик членов экипажа, бежавших от терминаторов. Мужчины и женщины спешат обратно на свои посты. Почему мы не видели их до этого? Интересуется Кай. Он снял шлем и теперь смотрит на контакты со смесью волнения и недоверия. Туман войны есть и в пустотных битвах, говорит адмирал Дерриган, встав рядом с ним возле Гололита. Когда в бою вас окружают взрывы, выпущенный газ, обломки, истребители и все прочее, даже лучшие успики могут что-нибудь пропустить. Подозреваю, эти корабли шли на минимальной тяге и почти не тратили энергию, чтобы оставаться невидимыми. Вопрос в том, зачем? Судя по курсу, они идут на соединение с флотом Хаоса, докладывает Забриил со своего поста у ауспик-станции. Получаю идент-коды звездолетов. На Гололите вспыхивают названия и обозначения, которые присваиваются новоприбывшим. Как видит Лев, флот очень пестрый. Примарх еще не успел ознакомиться с современными типами кораблей, но все равно понимает, что разношерстная группировка включает в себя горстку небольших военных космолетов и несколько судов, которые раньше явно относились к гражданским, но затем их, судя по всему, оснастили хоть каким-то вооружением. Тень, Перфекти Вагари, Спираль к звездам, Огонь Святого Лота, бормочет Дерриган, читая с дисплея. У них там корабль, названный в честь Святого, уточняет Лев. Это ведь явно хороший знак. Канонизация смертных во имя его отца кажется примарху столь же неприглядной, сколь и обожествление самого императора, но возникает вероятность, что неизвестный флот и авалусцы привержены более-менее общим целям. Если бы, мрачно отвечает Дерриган и указывает на первую иконку. Лезвие чести, фрегат Типанова. Убийца кораблей вместе со своим пиратским флотом. Последние несколько десятков лет они атаковали торговые маршруты на просторах полудюжины систем, а все попытки захватить или уничтожить их проваливались еще до того, как открылся Великий Разлом. Империум им точно не по душе. «Типанова?» – спрашивает Забриил. «Это ведь корабль космодесанта, разве нет?» Лев улавливает запинку, бывший разрушитель едва не произнес «современный корабль космодесанта». Ранее никто из них не счел нужным рассказать о валусцам ни о том, каков возраст темных ангелов, сопровождающих примарха, ни о том, откуда они прибыли. «Верно», — соглашается Дерриган. «Отсюда и мои опасения. Я могу предположить лишь то, что капитан Новы и ее экипаж в союзе с погаными чудовищами, которые сейчас угрожают нам». Он поглядывает в сторону ограждения на краю командной палубы, но не решается подойти туда и посмотреть в главное гнездо для экипажа. Судя по всему, страх перед тем, что он может там увидеть, сильнее любопытства. Лев кивает. Новая флотилия, при всей ее неоднородности, обладает достаточной численностью и боевой мощью, чтобы стать значимым фактором в битве, где обе стороны уже сильно пострадали. Возможно, даже патовый исход со взаимным истреблением окажется недостижимым. Значит, теперь главный вопрос в том, как нанести врагу максимально возможный урон. «Связаться со всеми кораблями», — приказывает Лев. «Приготовиться сосредоточить огонь на владыке Доминиона. Капитальные корабли такого размера могут сыграть решающую роль в сражении. Поэтому лишим противника хотя бы одного». «Мой повелитель!» — восклицает Забриил. «Вражеские звездолеты пикируют и кренятся. Похоже, они стремятся занять положение для обстрела тех, кто приближается сверху». Эль Джонсон хмуро смотрит на Гололит. «Адмирал, я понимаю ход ваших мыслей касательно благонадежности новой флотилии. Но ведь наверняка согласитесь, что, судя по вектору сближения, она готовится не соединиться с нашим противником, а атаковать его». Адмирал Дерриган закусывает губу. «Не смею надеяться, мой владыка Лев, но...» Его сомнения испаряются, когда проецируемое изображение начинает сверкать, Гололит моделирует орудийный огонь. Цель! Рявкает примарх. Текущий курс пиратов вроде бы не подходит для нападения на аволузцев, но лев ничего не готов принимать на веру. Владыка Доминиона! Радостно восклицает Забриил. Они бьют по нему из всего, что есть! Всем кораблям, полный вперед! Идем в бой! Приказывает лев. Быстрее! Наши неожиданные союзники долго не продержатся в одиночку против такого флота, но вместе мы сможем покончить с угрозой. Нас вызывают! Кричит вокс-офицер. Сигнал с лезвия чести! Соединяй! Велит примарх. Небольшую часть гололита, ту, что ближе всего к генератору, на несколько секунд затягивают помехи, пока устанавливается канал связи. Лев напряженно ждет. Кто же там? Очередные предатели, оскверненные силами хаоса, которые просто не упустили шанс ударить по своим соперникам, или же в Авалус прибыли настоящие союзники, пусть даже пираты, но готовые сражаться бок о бок с теми, кого прежде грабили, когда появился гораздо более опасный и гнусный враг. То, что предстает взору примарха, застает его врасплох. На изображении возникает седовласый, покрытый шрамами мужчина, одна его глазница скрыта цельнометаллической пластиной, видимо, не нашлось доступного бионического протеза. Тем не менее, природа воина угадывается безошибочно. Он из легиона Астартес, и видимая часть его доспеха, покрытого царапинами и вмятинами, окрашена в черный цвет ночи, присущий первому. Единственный глаз легионера расширяется. «Мой владыка лев!» Когда я услышал ваш голос по воксу, то сразу понял, что астропаты Авалуса не лгали. Но... Верно, я несколько изменился, говорит лев. При виде еще одного из сыновей на примарха нахлынули эмоции, но он подавляет их, потому что сейчас нельзя терять бдительность из-за сентиментальности. Как и ты. Адмирал рядом со мной говорит, что твой корабль пиратский. Назови свое имя и изложи намерение, легионер. «Рыцарь-капитан Борс, 12-я рота, мой повелитель», сразу же отвечает одноглазый легионер. «Я не стану извиняться за то, что мы грабили этот так называемый Империум, хотя кормил нас не только он. Однако теперь, когда вы вернулись, корабли и войны под нашим командованием принадлежат вам». Эль Джонсон хмурится. «С тобой есть и другие?» «Так точно, мой повелитель. Рыцарь-сержант Перзиил и рыцари Руфарил, Кадаран и Брайнан. У каждого свой корабль, а остальными управляют командиры из числа доверенных смертных. И вы противостоите силам хаоса, рыцарь-капитан. Мой повелитель, мы изводили их везде, где только находили, страстно заявляет Борс. Мы прибыли сюда лишь для того, чтобы узнать, правда ли вы вернулись. Но потом увидели, что эти мрази, появившиеся до нас, напали на планету, а еще услышали ваш го. Тогда давай покончим с ними. Обрывает его лев, лунный рыцарь и весь остальной флот открывают огонь, а изменники, попавшие под обстрел с двух сторон и лишенные настоящего руководства, начинают погибать один за другим. У еретиков еще много кораблей, и смиренно умирать они не станут, но все равно сгинут здесь. Кай, спустись к воксу. И передавай рыцарю-капитану Борзу мои указания боевым кодом легиона. Как прикажете, мой повелитель, отвечает Кай и ловко спрыгивает в гнездо для экипажа. Нет, юноша, доносится оттуда его голос. Я и сам прекрасно умею работать с этим устройством. Благодарю. Эль Джонсон вновь переводит внимание на гололит. Протянув руку, примарх выделяет векторы атаки и точки внедрения, а также отмечает, каких врагов нужно изолировать и в каком порядке. Даже сейчас смертный командир вряд ли бы добился в битве чего-то большего, чем славная и, вероятно, блистательная гибель. Однако лев никакой не смертный. Он сын императора. 22. На борту Ока Злобы Бейлор повернулся к Деморе, возвращая нас к лорду Серафаксу. «Ты не велишь мне вступить в бой?» – спросила Кантикалакс. В ее механическом тоне не проступали нотки осуждения, но темный ангел все равно их услышал. «Флот обречен, и наше участие в битве этого не изменит», – огрызнулся он. «А отданные тебе приказы, ты убедился, что примарх действительно жив?» Бейлор в последний раз посмотрел, как смерть забирает тех, с кем он служил общей цели. Конечно, гибель Варкана Красного он оплакивать не станет, но вот ради того, чтобы добыть корабли и воинов на них, пришлось тяжко потрудиться. Пусть их и нельзя назвать незаменимыми, 10 тысяч глаз не обладали безграничными ресурсами. Я доложу об увиденном Серафаксу, и он сам примет решение на основе фактов. Сложно представить, чтобы член нового механикума говорил неуверенно. Однако, когда Демура ответила, ее голос прозвучал именно так. Казалось, будто она решила высказаться вопреки трезвому расчету, а не основываясь на нем. Судя по уровню тактических способностей, продемонстрированных имперским командующим, с вероятностью в 98,2% он не относится к стандартным людям, и лишь с вероятностью в 16,57% это постчеловеческий Астартес. «Хватит!» – прогрохотал Бейлор. «Перенеси нас в варп и возвращайся к основному флоту, пока этот командующий не посчитал, что мы более опасны, чем стараемся показать ему!» «Повинуюсь!» Око злобы развернулось и, набирая скорость, взяло курс на точку Мандевиля. Они могли бы погрузиться в Эматериум и в другом месте, так как связанный с кораблем демон помогал не только с навигацией в варпе. Однако для прыжка потребовалось бы опустить пустотные щиты, а Демора не собиралась входить в Империи на поврежденном космолете. Темный ангел смотрел на звезды, но не видел их. Его мысли полностью занимало нечто иное – звучный голос. Пусть огрубевший и слегка охрипший от старости, но все равно угрожающе похожий на тот, который ветеран слышал много веков назад. Бейлор не верил в богов, да и вообще мало во что верил. Однако с тех пор, как темный ангел угодил в это проклятое будущее, он твердо считал, что лев исчез во время разрушения. Лишь теперь, когда его предположение, принимавшееся им за очевидный факт, оказалось под сомнением, Бейлор начал осознавать, как упорствует в своей убежденности. Лев не мог вернуться. Не мог! Существовали ведь и другие падшие, которые знали, как звучал голос примарха, и раз уж на то пошло, как он выглядел, наверняка кто-нибудь из таких глупцов, все еще верных Империуму, пошел на отчаянную уловку, решив таким образом сплотить последние очаги сопротивления с помощью символа. Может, их лицедейство обмануло даже людей, которые в нынешнюю эпоху хоть как-то разбирались в истории. Но, несомненно, оно не введет в заблуждение тех, кто видел примарха воочию. И все-таки, даже когда звезды сменились вихрящимися просторами варпа, где царили краски, соотносящиеся с обычными цветами, так же, как цепной меч с кремниевым ножом, Бейлору не удалось выбросить из головы этот чертов голос.